Меня усадили на стул. Руки так и остались связанными сзади. Пояс с меня сняли еще раньше, вместе с ножными от сабли и ножом. Но вот обыскать меня никто не удосужился. Я чувствовал тяжесть бомбочек в карманах кафтана. В коридоре раздались шаги и голоса. В комнату вошли трое. Впереди князь Андрей Курбский. Я его узнал. Видел мельком в лагере воинском под Полоцком. И с ним еще двое. Оба небольшие, жилистые, в простых рубашках с закатанными рукавами. Князь посмотрел на меня с любопытством. «Так это ты убил моего лучшего дружинника? Ты гляди, какой резвый! Уж на что Иван воин опытный был! А гляди-ка, и на него умелец нашелся! Ты знаешь, кто я?» «Князь Андрей Курбский». «Верно». Князь прошел в середину комнаты, уселся на стул, руки положил на стол. «Поговорить с тобой хочу, смерть». «Я не смерть, я вольный человек». «И откуда ты такой взялся, что пакости людям чинишь, напрасину возводишь?» «Какую же напрасину, на кого я возвел?» «А кто Адашеву про меня наговорил, что я с литовцами в дружбе?» «Я и сказал, да только не я придумал». «Кто же тебе подсказал про навет такой?» «Сам слышал, как в Полоцке воевода с посадником разговаривал». Серые глаза князя потемнели. «Вот я сейчас кнутами бить тебя велю. У меня мужики, ох, какие мастера по этому делу!» Мужики в углу гаденько захихикали. «Говори, кто надоумил Адашеву про меня гадости говорить?» «Никто, сам слышал». Андрей повернулся к мужичкам, кивнул. Тот, что стоял ближе, махнул рукой, и меня обожгло болью. И когда он кнут в руки успел взять? «Ну, будешь говорить?» «Я все сказал, и все правда». Князь налил себе из кувшина вина в яндову, не спеша выпил, обтер усы. «Потрудитесь, ребятки». Кнуты захлестали по моей спине. И через несколько минут кафтан оказался изодран в клочья. «Хозяин, кольчуга наем!» «Так снимайте!» Мне споро развязали руки, разорвали кафтан и бросили его в угол. Стянули через голову кольчугу, войлочный поддоспешник. Я остался в нательной рубахе. Все снимать не стали, просто разорвали на спине. И давай кнутами охаживать. Я решил не сдерживаться и орал. «Господи, и зачем я связался с Изей? Влез в эту авантюру!» Я уже начал жалеть о содеянном. Забьют насмерть, и тело потом никто не найдет. Продержаться бы до вечера. Не должен Сергей сдрейфить. Покидает бомбочки в окна, а там и я с Божьей помощью выкручусь. После каждого удара тело обжигало нестерпимой болью. Остатки исподней рубашки из белой превратились в кровавую, прилипнув к телу. В коридоре послышались шаги. Вошел дружинник, поклонился князю, подошел и начал шептать в ухо. Князь кивнул, поднялся и пошел к двери. «На сегодня хватит. Дайте ему воды, пусть набирается сил. Завтра все расскажет». Мужики вытерли тряпицей руки, один поднялся наверх, принес ведро воды. «До встречи, голубок!» Дверь захлопнулась, проскрежетал замок. Я перевел дух. О деньгах ни слова. Все попытки выбить признание только о полоцком предательстве. В принципе, план сработал. Я узнал, что мне надо. Можно и бежать из этого недоброго дома. Только надо князю должок за битье кнутом вернуть. А проговорился князь насчет Адашева. Хорош дьяк, нечего сказать. Я рисковал шкурой, а он меня Курбскому же издал за 3 копейки. Я встал и чуть не закричал от боли. Так заполыхала огнем спина. Напился воды, во рту и в самом деле было сухо. Половину ведра вылил на спину. Чуть полегчало. Добрел до кафтана, вытащил из карманов бомбочки, положил на стол. Поискал, нет ли в комнате жира какого-нибудь или мази. Наткнулся на целый туесок с какой-то мазью, принюхался на травах. Видимо, палачам приходилось и раны смазывать, дабы жертва не отдала концы раньше времени. Сорвал остатки исподней рубахи, обильно изнутри смазал мазью под доспешник, напоминавший жилет из войлока, и надел на себя. Затем натянул кольчугу, что лежало кучкой рыбьей чешуи на полу, поверх нее рубашку и кафтан. В подвале было сыровато, хоть печка и тлела. Скоро она погаснет и остынет. Будет совсем не жарко. Дрова лежали недалеко. Я стал подбрасывать по полежку, поддерживая огонь. Мне нужно было не только тепло, но и огонь, чтобы вовремя запалить шнур от бомбочки. С кресалом все выполнять долго и неудобно. Мешкотно, как здесь говорили. Кстати, очень точно. Я сидел на стуле, бомбы на столе, и ждал. Интересно, услышу ли я, как взорвутся бомбы в доме? Все-таки подвал глубокий. Очень мне Серегина помощь нужна. Князь дома. Даже если отлучился куда, то дружинников в доме, как холопов и слуг, полно. Нужны переполох, испуг, шум, неразбериха. Время тянулось медленно. Часов у меня не было, окна в комнате тоже. Сколько часов прошло с тех пор, как меня бросили в это узилище, я не знал. Но чувствовал, пора уже. Точно. Наверху жахнуло так, что затряслись стены. Сверху посыпалась земля и какой-то мусор. Через несколько минут жахнуло еще раз. По-моему, даже сильнее, чем первый. Видно, пороху поболее положил. Не на заводе чай делали. Сам, без весов, на глазок. Надо сматываться. Я поджег фитили, прошел сквозь двери. Пройдя по коридору, поднялся по лестнице. Остановился еще перед одной дверью. Снизу через щель ощутимо тянуло дымом. Прислушался. По дому топало множество ног. Кричали. «Ну, твой выход, атаман!» Я прошел сквозь двери. Надо было торопиться. От фитилей остались небольшие кусочки. Как бы самому не взорваться. А становиться террористом-смертником мне вовсе не хотелось. Швырнул в коридор дома бомбу и выскочил во двор. Там было полно народа. Я швырнул вторую бомбу в самую гущу, упал на землю и откатился за угол. Первой взорвалась бомба в доме. Вынесла остатки окон, двери повисли на петлях. Из провалов окон и дверей повалил дым. Через мгновение взорвалась бомба во дворе. Ученым я уже был. Прикрыл уши ладонями и открыл рот. Людей поразметало. Среди дыма слышались стоны и крики. Из окон появились языки пламени. «О, классно!»